Владимир Маяковский. Ночь, багровый и белый, отброшен и скомкан. В зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Бульварам и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги, и раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа, пестрошерстая быстрая кошка, плыла, изгибаясь дверями влекома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я, чувствуя платья зовущие лапы, в глаза им улыбку протиснул, пугая, ударами в жесть хохотали арапы, над лбом расцветивши крыло попугая.